Глава 53. Грохот, звон в ушах и за ушами, и вне ушей. Гул. Колокольня содрогнулась вся, от основания до звонницы. Впрочем, как раз от звонницы-то практически ничего не осталось. Снесло нафиг звонницу, полетели вниз сбитая остроконечная кровля, ухнул следом гудящий колокол, разнеся попутно к ядрене фени и ограждение верхней площадки, и прожектор. Упал, раскололся, разлетелся осколками между трупов металла и пламени. Оборвался провод, соединявший колокольню с проходом шайтана. Повалились, посыпались балки. Бурцев едва успел поднырнуть под пулеметную треногу. Тем и спасся, а вот МГ-42 — хана. Тяжеленная перекладина, к которой крепился колокол, рухнула на ствол, смяла, искорежила и снова рухнула, на этот раз вниз, под ногами на второй этаж. Башню тряхнула второй раз. Бурцева подбросила, приложила мордой от доски и еще раз бабахнула. Колокольня дернулась, накренилась, скособочилась вся, обращаясь в Пизанскую башню на иерусалимский манер. Кто-то упорно долбал под трехэтажной постройки фугасами среднего калибра, стремясь переломить и повалить ее. Хорошо, хоть все горшки с греческим огнем уже сброшены вниз. Иначе побились бы, расплескались, и пылать бы сейчас колокольни адским пламенем. Бурцев осторожно выглянул через снесенное ограждение. Ага, вот оно что. Между Скорнячной и Испанской улицами стоит приземистый тягач с пушечкой в кузове, а ствол орудия смотрит на Сен-Мари-де-Латен. По разбитой, рассыпающейся под ногами лестнице Бурцев сверзился на второй этаж. Ох, и скверно же тут! В каменной кладке возле окошка бойница две дырища. Бойцов Бейбарса разорвало в клочья, куски мяса, рассыпанные каменным крошевом да кишки по стенам. А вот Хабибуле повезло. Огнеметчик успел слинять до артобстрела. «Кай, сюда!» «Вот он!» Кричит, машет рукой. Сарацин укрылся за церковью Святой Марии Латинской. Рядом возится со своей деревянной пущенкой мункыс. Алхимик устанавливает орудие на рогатую подпорку. Хабибулла помогает. Матфа в ствольном канале, который уже торчит стрела, сейчас здорово смахивала на гарпун. Возле гарпуна тлеет подпаленный труд. «Наверное, селитры барудом пропитаны, вот и не гаснет», — мелькнула мысль. «Василий Вацлав, скорее беги!» Собственно, Бурцев не имел ничего против. Очередной снаряд ударил в колокольню, когда он выскакивал на церковный двор. Сверху посыпало битым камнем, и колокольня переломилась таки надвое. Повалилась, к счастью, в противоположную сторону. Бурцев добежал до сарацинского артиллерийского расчета. «Мункыс, шайтанова повозка цела?» «А что с ней сделается? Стоит себе под охраной, где ты ее поставил, Кайт. Громы и молнии хранителей туда не залетают». «Но ты-то сам почему здесь? И какого шайтана притащил сюда свою долбаную мутфа?» «Выдолбленную!» Невозмутимо поправил мункыс. «Я прикрою, если немцы полезут оттуда!» Старик кивнул на пролом, оставленный рысью. «Один, что ли, прикроешь?» «Почему один? Хабибулла рядом! Он только что чудом спасся из колокольни! Не зря, видать, нарекли его любимцем Аллаха! И ты тоже здесь, Василий Вацлав, по милости Всевышнего. А там он, видишь, Франсуа стоит. Он обедал, что умрет, но не подпустит к церкви Алькумы, ни одного немца, так что вовсе не один я. Неподалеку, обратив взор к ротонде, к увенчанной крестом, действительно сосредоточенно молился рыцарь несуществующего уже ордена Иоанна Иерусалимского. Поверх кольчуги красная накидка с белым госпитальерским крестом. На голове открытый яйцеобразный шлем со стрелкой-наносником. На боку тяжелый рыцарский меч. Щита нет. На щит в этой битве надежды мало. Подле Франсуа стоял на привязи трофейный конь. Крупный гнедой жеребец из тевтонских конюшен. Конь нервно косил глазом. — Где твои люди, Монкис? — Я приказал им укрыться в храмах и подземелье. Чего зря головы подставлять под гром шайтана? Снова где-то разорвался снаряд. Да не где-то, в куполе церкви гроба Господня. Прямо под крестом зияла здоровенная дымящая пробоина. Кажется, немцы намеревались смести всю высотку, захваченную противником. Святыни и памятники архитектуры в расчет не принимались. Франсуа перестал молиться, вскочил, взвыл, потрясая мечом. Переход от благочестивой беседы с Господом к ярости берсерка был стремительным и впечатляющим. Просвистела и шлепнулась под Сан-Мари де Латен мина. Визг осколков заставил бурцевой обоих сарацинских пушкарей пригнуться. Франсуа даже не склонил головы. Рыцарю повезло, правда, его коню нет. Рослый тевтонский жеребец рухнул, как подкошенный. Еще один пронзительный половой полусвист. Еще один взрыв. Мля, вот только минометного обстрела им сейчас не хватало. Надо было что-то делать. С артиллерийской установкой, что безнаказанно лупит прямой наводкой. И с минометчиками. Бурцев выглянул из-за укрытия. — Вай! — встрепенулся Монкис. — Куда ты, Василий Вацлав? — Пострелять охота! — буркнул он. — По колдунам немецким. — Так вместе и постреляем из Матфа! И Монкис хлопнул по деревянному гарпуну. — Извини, отец, но сейчас мне нужна другая... Матфа. Короткими перебежками Бурцев рванулся к пролому в стене. Подбежал к пантере с разбитой кормой. Корма фиг с ней, лишь бы все остальное было целым. Он перепрыгнул через мертвых танкистов, вскочил на броню, прыгнул в распахнутый люк. Захлопнул за собой, задраил. Незваные гости сейчас ни к чему. Ну что, пришло время вспомнить Тарон де Шевалье. Так, знакомое боевое деление, знакомая пушка. Знакомый снаряды в боеукладе. Он зарядил бронебойным, вручную развернул башню, прильнул к телескопическому прицелу. Вот она, родимая. Орудие на вездеходе продолжало обстрел. Бурцев ответил. По вражеской пушке попал со второго выстрела. Свалил, сбил с гусеничной платформы. Третий снаряд всадил в тягач. Добавил для верности еще один. Потом засек позицию минометчиков. Ребята засели у ворот печали храмовой горы. Их Бурцев опечалил парочкой фугасно-осколочных. И еще парочкой. Миномет умолк. Ворота слетели с петель. Очень хорошо. Доступ в цитадель цайт-команды со стороны города теперь открыт. Жаль не достать отсюда внешнюю стену Иерусалима. Обзор закрывают тесные улочки. Эх, будь пантера на ходу! Вот на какой машине штурмовать бы и Сафатские ворота. Бум! Вдруг грохнул по броне. Хум! Отозвалось в ушах. Бурцев вздрогнул, зажмурился. Попали. Подбили. Конец? Да нет, вроде жив пока. Бум. Хум. Вот снова. И снова жив. Чудо, явленное под сенью храма гроба Господня и церкви Святой Марии. Бум, бум, бум. Ум. В голове гудело, как там на звонице под колоколом, в который угодил снаряд. Знать бы, хоть чем бьют. Бронебойным? Подкалиберным? Кумулятивным? Дырок в броне видно не было. И расплавленный металл не брызгал, выжигая танковые потроха. Осколочными его, что ли, фашики охаживают? Зачем? Бурцев прильнул перископом кругового взора. Осмотрелся, выматерился. Новгородский богатырь Гаврила Алексич без ведрообразного шлема стоял на развороченной корме пантеры и громыхал булавушкой от танковую башню.